Глава 9. Вольное небо. От фанеры несло сыростью и пороховой гарью. Леонид не удержался, тронул пальцем почерневший край пулевого отверстия, словно пытаясь убедиться в реальности происходящего. Пятнышко грязи на коже не давало обмануться. Нет, и это не сон. Стены, обшитые некрашенной фанерой, тусклый свет ламп, укрытых железной сеткой, затхлый холодный дух мертвечины. Расстрельный подвал. Все как в прошлый раз, только теперь он здесь совершенно один. Даже смерть, и та не изволила прийти, задержалась где-то. Тишина казалась ощутимой и вязкой. В затылке и висках застучали уже привычные молоточки. Во рту было сухо и горько. «Эй!» — не выдержал старший оперуполномоченный. «Есть кто? Сбегу ведь! Ей-богу, сбегу!» Ответило эхо, вяло, неохотно. «Сбегу! Бегу! Гу-гу!» Тихо. Седого археолога увели еще до рассвета, даже не дав попрощаться. Леонид успел только вынырнуть из сна, а дверь камеры уже хлопнула. На соседних нарах пусто, пальто исчезло. С вещами, значит. Бывший чекист встал, без всякой нужды обошел тесное узилище, поглядел на оконные решетки. Был человек, нет человека. Куда делся, не спросишь, а спросишь, не ответит. Губы сами собой шевельнулись, рождая негромкие слова. «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит, на месте злачне, тамо всели мя, на воде покой не воспита мя». Леонид уже понял. В Бога ему не уверовать, смертью доказано. Но Александр Александрович — совсем иное дело. Так, может, археолога и в этот раз защитит хранительный 22-й псалом? «Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, а щебо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла». Не дочитал, сел обратно на нары, вжал голову в плечи. «Нет, не заговорить старуху. Можно только ждать, пропуская через душу бесполезные секунды и прислушиваясь к шагам в коридоре. За кем на этот раз? Не за ним ли?» Пришли около полудня. Когда открылась дверь, Леонид уже стоял. Куртку набросил, кепку сдвинул на ухо. «Пантелкин, на выход!» Ступени под ногами, лестничные пролеты, серая краска стен. Второй этаж, первый. Ниже, ниже, ниже. Подвал. На этот раз их никто не встретил. Поначалу Леонид даже внимания не обратил. Потом решил, что расстрельщики, службу забыв, заблудились где-то и сейчас нагонят. Но когда конвоиры ушли, слова не сказав, наконец-то понял. Нет, не за смертью привели. Не его пока черед. «Кукушка лесовая нам годы говорит». Почему-то детство вспомнилось. Была у них дома рыжая кошка, великая мастерица мышей ловить. Сама старалась и котят тому же учила. Принесет мышь полузадушенную, перед малыми бросит. «Играйте». Те и рады. Лапками трогают, толкают, зубками покусывают. Мышка бежать пытается. Но кошка-мамка начеку, когтями порядок восстанавливает. А пуля роковая нам годы коротит. Подвал Леонид обошел, но только там, где светло. В черный коридор соваться не было охоты. Вспомнился тот неизвестный, что из темноты его жизни учить пытался. Впрочем, если передумаете, дайте знать. Видать, и вправду ждут. Пока передумает. Не дождутся. Того, что на свету увидел, вполне хватило. Плохо здесь службу несут. Грязно, не убрано. Это еще ладно, но под одной из ламп, где табурет колченоги скучал, нашел он револьверный шомпол. Присмотрелся, пятнышки масла увидел. Не иначе какой-то охламон сборкой-разборкой занимался. Пострелял рабов божьих и чистоту наводить принялся. Раззявы! Туда-сюда прошелся, скучно стало. Достал бульдог, провернул барабан. Бах, бах! Словами сказал, не стал на спусковой крючок давить. Подождал, что эхо ответит, спрятал ненужное оружие. Эй, народ! Попрятались? Прятались, ятались, ались. Тихо, пусто, одиноко. Строго по завету товарища Дзержинского. Сам скажет, так есть.